Снеговички. Поздно вечером, когда все ребята расходились по домам, а в коридорах детского сада воцарялась тишина и покой, фея любила посидеть в кабинете заведующей детским садом и понюхать запах свежезаваренного кофе. Но в этот четверг кофеварка была выключена, а сама заведующая хмурилась и озабоченно звонила по телефону. «Вы представляете, какая беда?» – громко сказала она в трубку. «Что делать, ума не приложу. На улице сильнейший снегопад, а все дворники заболели. Не могу найти, кто бы мне помог». Вея глянула в окно и удивилась. Так много снега она никогда не видела. Казалось, что за несколько часов узкая улица перед детским садом превратилась в сказочный городок, по которому вместо разноцветных легковушек ездили пушистые белые автомобили. А вместо обычных пешеходов важно шествовали снежные короли и королевы в пышных сверкающих шапках. Заведующая еще несколько раз позвонила по телефону, принесла и поставила себе в кабинет две лопаты для снега, оделась и ушла. Да, что-то надо придумать, а то за ночь садик совершенно завалит снегом, и утром дети не смогут пробраться в свои группы, подумала маленькая фея. Она приложила к лбу прозрачный пальчик и глубоко задумалась. Остановить снегопад или растопить снежные заносы она не может, ведь такая большая работа совсем не во власти маленьких нарисованных фей. Тут справится разве что сам Дед Мороз или Снегурочка. Но где их искать? Вея не знала. Она думала, наверное, целых 10 минут, пока наконец не увидела на стене кабинета большую новогоднюю аппликацию. Там с листа бумаги ей весело улыбался забавный снеговичок в нахлобученном на бекрень красном ведерке. «Придумала!» Вея запрыгала от радости на одной ножке, захлопала в ладоши. «Снег, снег, скатайся в шары!» – закричала снегу фея и забарабанила по окну волшебной палочкой. Вея прижала носик к стеклу, чтобы получше рассмотреть, как действует ее волшебство. И ей показалось, что она на миг заглянула в чайник с кипящей водой. Снег на участке забурлил, запыхтел, и высоко к небу стали подпрыгивать маленькие снежки, как будто их подкидывал невидимый клоун из цирка. «Смотрите, смотрите, какие здесь творятся чудеса!» – раздались крики за окном. И фея увидела, что со всех сторон улицы к забору детского сада бегут люди. Побросав свои сумки, открыв рты от изумления, прохожие смотрели, как вокруг детского сада шустрыми клубками катаются снежные комки. С каждой секундой снежки становились все больше и больше, пока не превращались в огромные белые мячики. И скоро снега на участке совсем не осталось. Зато выше крыши детского сада возвышалась груда снежных шаров. Фея удовлетворенно вздохнула и снова приготовила волшебную парочку. «Шары, шары, слепитесь сами в снеговичков!» Махнула она рукой, и в воздухе, как снаряды из пушки, замелькали снежные комья. Они ловко запрыгивали друг другу на кружки, сцеплялись вместе, и готовый снеговичок тут же отбегал в сторонку и становился в ряд. «Ну и ну!» – кричали люди из ограды и хлопали в ладоши. «Снежные бабы сами собой лепятся и строятся! Звоните скорее на телевидение!» Не успели зеваки достать из карманов телефоны и камеры, как весь двор оказался заставлен плотной толпой снеговиков. А на подходе к дверям детского сада не осталось ни снежинки. Фея довольно вздохнула, но вдруг нахмурилась. Она вспомнила, что снеговикам не хватает носов из морковок и глаз. Пришлось снова достать волшебную палочку. «Хочу, чтобы у каждого снеговичка было по красивому носу и глазкам», – пожелала она. Вея шевельнула своей палочкой, задрала голову вверх и засмеялась. Она увидела, что прямо из снежного облака на детский сад сыплется дождь из больших красных морковок и сухой фасоли. Чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок! Морковки, как стрелы, врезались прямо в середину снежного кома, туда, где у каждого порядочного снеговика всегда торчит красный нос. Плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм-плюм! Щелкали в воздухе фасолинки и вставлялись на место глазок. Толпа за забором даже притихла от неожиданности, а потом снова загудела. Именно в этот момент к детскому саду подъехала телевизионная бригада. «Кто из вас звонил в программу новостей?» – зычно закричал оператор. «Показывайте, кого тут снимать». Он осмотрел заставленный снежными бабами двор и стал срочно включать свою камеру. А вечером, сразу после программы «Спокойной ночи, малыши», дети, родители, воспитатели и заведующие узнали из новостей про новое чудо, которое опять произошло в их замечательном детском саду.